Глава 28. Оливье де Шарни. На мгновение прерванный разговор продолжался под влиянием двойного чувства ревности, одушевлявшего королеву. Ревности в любви, как женщины, и ревности во власти, как королевы. От этого разговора, который в первый период свой, казалось, истощился, возобновился оживленнее, нежели до того. Шарни, казалось, так же, как и королева, спешил объясниться. «Ваше Величество», — сказал он, — «разве вы забыли наши условия и что я человек честный?» «Помню», — отвечала королева, склонив голову. «Да, вы клялись принести себя в жертву моему счастью. Эта-то клятва и терзает меня. Принося себя в жертву, вы в то же время приносите в жертву прекрасную, благородную женщину. Это лишнее преступление». «Вы преувеличиваете обвинение», — возразил Шарни. «Сознайтесь только, что я, как честный человек, сдержал свое слово». «Это правда. Простите моему безрассудству», — отвечала королева. «Не называйте же преступлением дело случая и необходимости. Мы вместе оплакивали необходимость этого брака, но только он мог спасти честь королевы. Его следует выносить, что я и делаю 4 года». «Да», — возразила королева, — «но неужели я не понимаю вашего горя, скрытого под видом глубокого уважения? Поверьте, я вижу все». «Сделайте одолжение, Ваше Величество», — сказал граф, кланяясь. «Скажите мне, что вы замечаете? Я готов на все для вашего спокойствия». Королева подала руку графу. Слова его имели над ней неотразимую власть. «Приказывайте», — начал он, — «я вас умоляю, не бойтесь располагать мною». «Да, я это знаю, я не права, простите мне. Но если у вас есть существо, которое вы любите, которое скрываете в каком-нибудь таинственном уголке этого мира, если есть женщина, вами боготворимая. О, не смею повторить эти слова, они мне страшны. Да, если она существует, скрытая от всех взоров, не забудьте, что у вас есть жена, юная, прекрасная, жена, которая, опираясь на вашу руку, в то же время опирается и на ваше сердце». Оливье нахмурил брови и изменился в лице. «Что же вы от меня требуете, Ваше Величество?» — спросил он. «Удалить графиню Шарни? Вы не отвечаете? Стало быть, я не ошибся». «Хорошо, готов исполнить и это приказание. Но вы знаете, что она одна на свете, сирота. Отец ее, барон Тавернье, умер в прошедшем году, как достойный дворянин прошедших времен. Брат ее является раз в год, чтобы засвидетельствовать вам свое почтение и обнять сестру, потом удаляется снова, неизвестно куда. Я знаю это все. Подумайте же, Ваше Величество. Если Господь призовет меня к себе, графиня Шарни по своей справедливости может называться своим девическим именем. Самый чистый ангел не прочтет в душе ее ни одного из обыкновенных воспоминаний девушки, не услышит ни одного слова или имени, вырвавшегося во время сна». «Конечно», — сказала королева, — «я знаю, что ваша Андре — ангел земной. Знаю, что она заслуживает быть любимой. Потому-то и думаю, что у нее есть будущность. А от меня она ускользает». «О, нет, нет! Слушайте, граф, слушайте, заклинаю вас! Не говорите больше ни слова, простите меня, я забылась. Но что делать?» В душе моей, рядом со зловещим голосом, произносящим слова войны, несчастья, смерти, раздается песнь счастья, радости и любви. Это голос моей юности, которую я пережила. «Шарни, простите мне, я не буду больше ни любить, ни улыбаться. Я прощусь с моей юностью». Говоря это, несчастная женщина устремила глаза на свои исхудавшие руки, и слеза, как бриллиант, скатилась на них из-под ресниц. Граф упал перед ней на колени. «Именем неба, умоляю вас», — говорил он, — «прикажите мне вас покинуть, бежать, умереть, только не видеть слез ваших». Он сам готов был рыдать, произнося эти слова. «Конечно», — сказала, вскакивая, Мария Антуанетта с улыбкой полной грации. Слегка тряхнула она головой и прелестным движением откинула назад свои густые напудренные волосы, рассыпавшиеся по груди. «Да, конечно», — продолжала она, — «я вас не буду больше огорчать. Оставим все эти глупости». «Боже мой! Странно, что женщина так слаба, когда королеве надо столько силы. Вы приехали из Парижа, не так ли? Вы мне сообщили, сколько серьезных вещей, граф Шарни?» «Извольте. Возвратимся к тому разговору, который вам угодно называть серьезным». Да, я точно приехал из Парижа, где присутствовал при оскорблениях королевской власти. Вы не скупитесь на эти рассказы, граф. Удавшийся бунт вы называете разрушением королевской власти, потому что взята Бастилия. Вы говорите, что королевская власть уничтожена. Вы не подумали, что Бастилия существует во Франции только с 14 столетия, тогда как царская власть существует 6000 лет? Я бы желал так думать, Ваше Величество, чтобы не огорчать вас и сообщать самые утешительные известия. К несчастью, инструмент не издаст других тонов, как те, для которых он назначен. Посмотрим. Я поддержу вас, несмотря на то, что я женщина. Я вас наведу на прямой путь. Я лучшего не желаю. Парижане волнуются, не правда ли? Точно так. Какой процент их восстал? Почти 3/4 всего населения. Угодно вам выслушать меня? С почтением слушаю. Женщин почти 50%, не так ли? Точно так, Ваше Величество, но... Не прерывайте меня. Мне сказали половина женщин, 1/10 слабых стариков или равнодушных. Это не слишком? Нет. Остается уже немного. Да и тех, верно, вы уступите мне 2/3 трусов и безучастных. Остается уже совсем немного. Я оставляю их вам, бешеных, основательных, доблестных, воинственных. Сделаем расчет, сколько их может быть в Париже. Провинции считать бесполезно, не правда ли? Дело идет только о возможности взять Париж. Точно так, Ваше Величество, но... Всегда но. Не торопитесь отвечать. Шарни поклонился. Я считаю, что в Париже 50% составят 100 тысяч человек. Согласны? Шарни не отвечал ни слова. Королева продолжала. Против этих 100 тысяч человек, не хорошо вооруженных, не приученных к дисциплине, не воинственных, не решительных людей, я выставлю 50 тысяч войска, известного во всей Европе храбростью и таких офицеров, как вы, Шарни. Сверх того, выставлю священное право, право, данное самим небом. Наконец, мою душу, которую так легко тронуть, но трудно разбить. Граф продолжал безмолвствовать. Думаете ли вы, что в битве два человека из народа стоят больше одного солдата? Шарни не отвечал. Отвечайте же, как вы думаете? Вскричала королева с нетерпением. Ваше Величество, отвечал граф. На поле битвы ваши 40 тысяч войска в полчаса разобьют эти 100 тысяч полуодетых, еле вооруженных, недисциплинированных, разобщенных людей. «А-а-а», — сказала королева, — «стало быть, я права. Повремените. Но дело не так, как вы думаете. Прежде всего, бунтовщиков не 100, а 500 тысяч». «500 тысяч?» «Да. Вы не приняли в расчет женщин и детей. О, королева Франции!» О, женщина гордая, неустрашимая! Считайте их за столько же мужчин. Придет день, когда они заставят считать их за демонов. Что вы хотите этим сказать, граф? Вы знаете, Ваше Величество, что за роль играют женщины в междоусобных войнах. Не знаете? Так я вам расскажу. И вы увидите, что два солдата не заменят одной женщины. Вы с ума сошли, граф? Шарни печально улыбнулся. «Видели ли вы их при взятии Бастилии?» – спросил он. «Среди огня, среди пуль, зовущих к оружию, угрожающих кулаками вашим вооруженным швейцарцам, проклинающих на трупах убитых таким голосом, что живые содрогались. Видели ли вы, как они кипятят смолу, катят пушки, подают сражающимся патроны, а робким – с патронами поцелуи? Знаете ли вы, что через подъемный мост Бастилии перешло столько же женщин, сколько и мужчин? И что если в настоящую минуту разрушается Бастилия, то, конечно, под их руками. Ах, государыня, считайте женщин Парижа, считайте их. Считайте также детей, которые льют пули, точат сабли, бросают камни с 6-го этажа. Считайте их. Пуля, отлитая ребенком, найдет вашего лучшего генерала. Сабля, наточенная им, подрежет ноги у лошадей ваших кавалеристов. Этот слепой камень, как бы с неба упавший, раздавит ваших драгунов и гвардейцев. Считайте стариков, у которых нет силы владеть шпагой, тот заменит собой щит. При взятии Бастилии находились и старики. Знаете ли вы, что делали эти старики, которых вы не принимаете в расчет? Они становились перед молодыми людьми, которые клали им на плечи ружья, а пуля вашего швейцарца убивала бессильного старика, защищавшего сильного юношу. Считайте стариков, они в продолжении 300 лет передают из поколения в поколение позор их матерей, истребление жатв, пожираемых дичью дворянства, позор касты, согбенной под феодальными привилегиями. Тогда сыновья хватаются за топоры, за дубье, за ружье, за все, что только попадается им под руку, и настроенные проклятиями стариков, как пушки, заряженные железом и порохом, идут убивать притеснителей. В Париже теперь мужчины, женщины, старики и дети кричат: «Свобода! Освобождение!» Считайте, Ваше Величество, всех тех, кто кричит, считайте 800 тысяч душ бунтовщиков в Париже. 300 спартанцев победили армию Ксеркса, граф Шарни. Да, но теперь ваших 300 спартанцев представляют из себя 800 тысяч народа, а ваши 50 тысяч солдат – армию Ксеркса. Королева встала, сжимая кулаки, раскрасневшаяся от гнева и стыда. «О, пусть падет трон мой!» – говорила она. «Пусть растерзают меня на части ваши 500 тысяч парижан. Но только бы я не слыхала Шарни, человека близкого мне, говорящего таким образом. Он говорит вам так, потому что это истина. В жилах Шарни нет капли крови, которая не была бы достойна его предков и не принадлежала бы вам. Так пусть же он идет вместе со мной и умрем там вместе». «Умереть? Позорно!» — вскричал граф, без возможности бороться. «Да, мы исчезнем, как филистимляне. Идти на Париж? Да вы не знаете, что это такое. Едва мы вступим в Париж, как дома обрушатся на нас, как волны Черного моря на фараона. А после вас имя ваше будет проклято. Детей же ваших побьют, как детей дикого зверя». «Каким же образом покончить мне с жизнью, граф?» — спросила надменно королева. «Научите, пожалуйста». «Жертвой, Ваше Величество», — почтительно отвечал Шарни. «Как падает королева, улыбаясь, прощая своим убийцам. Если бы у вас было 500 тысяч человек, таких как я, о, тогда бы я вам сказал: идем, сегодня ночью, идем сию минуту, и завтра бы вы царствовали в Тюильри, завтра вы возвратили бы ваш трон. Стало быть, вы отчаиваетесь? Вы, на которого я надеялась более, чем на кого-либо». «Да, я отчаиваюсь, потому что вся Франция думает так же, как Париж. Потому что если ваше войско и одержит победу под Парижем, его поглотят Лион, Лиль, Страсбург, Нант и 100 других городов. Не падайте духом, Ваше Величество, и вложите шпагу в ножны». «Так вот для чего, — сказала королева, — я собирала вокруг себя столько храбрых людей, вот зачем я поднимала в них воинственный дух. Если вы не согласны с моим мнением, прикажите, и в эту же ночь мы пойдем на Париж». В этом предложении графа было столько преданности, что оно испугало королеву больше отказа. Она в отчаянии бросилась на софу и долго боролась со своей гордостью. Наконец, приподняв голову, сказала: «Граф, вы хотите, чтобы я оставалась в бездействии? Я имел честь это советовать вашему величеству». «Будет исполнено, по-вашему. Подойдите». «Ах, государыня, я вас прогневал», — сказал граф, смотря на королеву с чувством любви и печали. «Нет, дайте вашу руку». Граф, поклонившись, подал ее королеве. «Я еще вас поброню», — сказала Мария Антуанетта, стараясь улыбнуться. «За что?» «Как? У вас есть брат на службе, и я узнала это только случайно». «Я не понимаю». «Сегодня вечером молодой гусар...» «А, брат Жорж! Отчего вы никогда не говорили мне о нем? Отчего он не занимает лучшего места в полку?» «Потому что он еще слишком молод и недостаточно опытен. Удостоенный дружбой вашего величества, я не хочу, чтобы в ущерб более достойным офицерам братья мои были возвышены». «Стало быть, у вас есть еще брат?» «Есть, сударыня, и так же, как двое других, готовы умереть за вас». «Ему ничего не надо?» «Ничего. Мы готовы не только жизнь, но и состояние ваше повергнуть к стопам вашего величества». Когда он произнес последние слова, королева прониклась этой деликатной честности. В это мгновение из соседней комнаты раздался стон, исторгнувший их из очарования. Королева встала, бросилась к двери, отворила ее и испустила крик. На ковре она увидела женщину в жестоких конвульсиях. «Ах, графиня!» — сказала она тихо Шарни. «Она слышала нас?» «Нет, не слыхала, Ваше Величество, иначе она предупредила бы вас». Он бросился к Андре и приподнял ее в своих объятиях. Королева стояла в двух шагах от них, холодная, бледная, трепещущая.